Маленькая Баба-Яга очень испугалась, ведь все эти угрозы могли осуществиться. Когда все высказались, слово взяла главная ведьма. «Если уж вы так требуете наказания», — начала она. «Требуем, требуем», — загалдели ведьмы, и громче всех тетка Румпельпель. «Тогда я предлагаю отнять у нее метлу», — крикнула главная ведьма. «Пусть отправляется домой пешком. Живет она далеко, ей придется идти 3 дня и 3 ночи. Пусть себе топает, пока не доберется. Этого вполне достаточно». «Нет, недостаточно», — заорала тетка Румпумпель. Но другие ведьмы согласились, что этого вполне достаточно. Они отняли у маленькой бабы-яги метлу и швырнули ее в огонь. Потом они ехидно пожелали ей счастливого пути. «Я отомщу». Таким изнурительным и долгим было это путешествие. 3 дня и 3 ночи понадобилось маленькой бабе-яге, чтобы добраться до избушки. На рассвете 4-го дня она появилась дома со стертыми ногами и в разбитых ботинках. «Наконец-то ты вернулась!» — встретил ее Абрахас. Он сидел на трубе и смотрел во все стороны, не появится ли откуда-нибудь его подруга. Когда он увидел вдали маленькую бабу-ягу, словно камень свалился с его вороньей души. Он расправил крылья и полетел ей навстречу. «Как вам это нравится?» — возмущенно каркал он на весь лес. «Она где-то шатается, а я сижу дома и места себе не нахожу. И как ты выглядишь? А почему ты хромаешь? И ты пришла пешком? А я-то думал, что ты на метле. Разве метла не у тебя?» «Ой, была у меня», — вздохнула маленькая баба-яга. «Была». «Как была?» — удивился ворон. «Что это значит?» «Это значит, что метлы больше нет». «Метлы?» — каркнул ворон. «Уже нет!» — повторила маленькая баба-яга. Абрахас вдруг обо всем догадался. Он склонил голову на бок. «Значит, они тебя все-таки поймали! Я это предсказывал!» Но маленькой бабе-яге было уже все равно. «Спать!» — думала она. «Сейчас же спать!» Она проковыляла свою каморку и бросилась на кровать. «Ха!» — возмутился Абрахас. «Может быть, ты все-таки снимешь пыльное платье и грязные ботинки?» Но маленькая баба-яга уже громко храпела. Она спала как сурок до следующего дня. Когда она проснулась, Абрахас терпеливо сидел на спинке кровати. «А выспалась?» — спросил он. «Приблизительно!» — зевнула маленькая баба-яга. «Тогда, может быть, расскажешь мне обо всем?» «Нет, сначала позавтракай. Не могу же я рассказывать на пустой желудок». Наевшись до отвала, маленькая баба-яга отодвинула тарелки и принялась рассказывать. «При всем твоем безрассудстве тебе еще повезло», — сказал Абрахас, когда она кончила. «Не забудь же, что через год ты должна стать хорошей ведьмой». «Постараюсь», — обещала маленькая баба-яга. «Отныне я буду заниматься не 6, а 7 часов в день. Кроме того, я сделаю еще нечто, очень важное». «Что именно?» — поинтересовался ворон. Лицо маленькой бабы-яги перекосилось, с ненавистью посмотрела она куда-то вдаль. Потом произнесла очень медленно, делая ударение на каждом слоге. «Я ей отомщу». «Кому?» «Тетке Румпумпель. Во всем виновата только она. Это она меня выдала. Ей обязана я мозолями на ногах и разбитыми ботинками. Кто настроил против меня всех этих ведьм? Кто первый потащил меня к главной ведьме? Она?» «Верно», — согласился Абрахас. «Это все подло. Но мстить! Я наколдую ей вместо носа свиной пятачок», — просвистела маленькая баба-яга. «И ослиные уши, и телячьи ноги, и козлиную бороду, а вдобавок еще и коровий хвост». «Коровий хвост и козлиную бороду?» — простонал ворон. «Как будто ты ее этим разозлишь. Она такая же ведьма, как ты, и ей ничего не стоит расколдоваться». «Ты так думаешь?» — промычала маленькая баба-яга. «Тогда я соображу что-нибудь получше, что-нибудь такое, с чем не справиться, веришь?» «Предположим», — согласился Абрахас. «Но если ты сделаешь ей что-нибудь плохое, ты потом сама пожалеешь». «Почему?» — удивилась маленькая баба-яга. «Потому что ты обещала главной ведьме, что станешь хорошей, а хорошие ведьмы не делают ничего плохого. Заруби себе это на носу!» Маленькая баба-яга неуверенно посмотрела на ворона. «Ты это всерьез?» — спросила она. «Разумеется», — ответила Абрахас, — «на твоем месте я бы об этом хорошенько подумал». Покупка метлы. Что делает маленькая баба-яга, когда она натрет себе ноги? Она берет лягушачью икру, мышиный помет, подмешивает туда порошок растертых зубов летучих мышей, добавляет немного болотной воды и долго кипятит все это на открытом огне. Потом она смазывает этой мазью больные места, приговаривая заклинания из колдовской книги, и раны молниеносно заживают.